Глава 21. Я думал, со временем мне будет легче находиться рядом с ней и не прикасаться. Но ничего подобного. С каждым днем все сложнее и сложнее держать руки при себе. София так близко и так далеко. В банке очень много камер. Могу постоянно наблюдать за ней и быть незамеченным. Но этого недостаточно. Моя одержимость не проходит, а лишь становится сильнее. Нутро выворачивает от осознания, что она меня не узнает. Я уже готов к последствиям, лишь бы она поняла, что это в моих объятиях она стонет от страсти. А ее наивный взгляд, который я затылком чувствую, я всегда знаю, когда София на меня смотрит. В этот момент тело реагирует, и я не в состоянии его контролировать. Хочу ее так сильно, до безумия. Мне кажется, таких стояков у меня даже в подростковом возрасте не было. А еще появилось новое чувство – ревность. Она ни с кем не сближается. Ей это в принципе по должности не положено. Даже со своим замом корректно и вежливо, спокойно и холодно. Все разговоры только по делу. Но я ревную ее дико, и только зная, о чем они говорят, мне немного легче. Как хорошо, что есть камеры. Будь это иначе, не знаю, чем бы закончились их посиделки. Я почти готов свернуть Глебову шею. Для меня это не составит особых проблем. Пока он соблюдает субординацию. Иначе давно гнил бы в придорожной канаве. Но я знаю, что София начинает нравиться сотрудникам. Она пошла на обед? Я этому рад. Потому что она мало ест, и я не могу ее заставить. За эту неделю София сильно похудела. Под глазами появились тени. Она много работает, наверняка переживает. Знаю, что не высыпается. Просто отлично. Еще не дошел до последней стадии, чтобы преследовать ее в кафе. Надеюсь, Варя ее покормит. Иначе мне придется с ней поговорить. Мне тоже нужно немного развеяться. Заодно съезжу в офис к Ильинскому. Нужно обсудить с ним несколько предложений о сотрудничестве. Сегодня пятница. Я знаю, что буду караулить для себя возможность снова пригласить ее в гости. Ну как пригласить? Насильно, конечно. Потому что меня распирает от возбуждения. Мне просто надоело ходить со стояком целыми днями. В прошлый раз, занимаясь с ней сексом, у меня порвался презерватив. Тонкий латекс не выдерживает моих размеров и страсти. Надо быть аккуратнее, но я не могу. Не знаю, как долго еще смогу сдерживаться. Думал, трахну и забуду. Твою мать! Собственнический инстинкт проснулся. Интересно, Варвара об этом знала, когда предложила мне эту должность? Догадывалась, что находиться рядом с Софией для меня просто необходимость. Дышать с ней одним воздухом. Или я просто схожу с ума? Я стал задумываться о невозможных для себя вещах. Что бы ответила София, если бы я пригласил ее на свидание? Отказала? И что я сделаю, если услышу «нет»? А если согласится? Как быстро она поймет, что я тот человек, который ее изнасиловал? Тру глаза, садясь в машину и выруливая на дорогу. Как давно я спал последний раз? Точно не помню, но это явно было давно. Со старшей школы мне было достаточно 4 часов, чтобы выспаться. После того, как вернулся из Сирии, в сутки хватало часа. После того, как начались кошмары. Спать стало страшнее, чем не спать. Офис Ильинского недалеко, поэтому я быстро доехал. Редко здесь бываю, обычно Антон сам меня навещает. Ведь все дела, которые мы с ним обсуждаем, обычно незаконны и преступны. Я в первый раз с официальным визитом в качестве начальника охраны банка «Северная губерния». Плеваться хочется, если честно. Офисное здание трехэтажное, сверкает панорамными окнами от пола до потолка. Частное охранное агентство Ильинского занимает целый третий этаж. В последнее время дела у него идут очень хорошо. Он постоянно расширяется. Антон несколько раз пытался нанять меня официально, но я всегда отказывался. Удивительно, но это получилось сделать гадалке и шарлатанке Логиновой. Но тут у меня свой интерес. Мне своих заказов хватает. Я не собираюсь надолго задерживаться в банке. Как только я зашел в большую и светлую приемную, секретарь сразу проводила меня в кабинет директора. «Ну как ты на новой должности? Нравится?» Ильинский даже руки потирает от удовольствия, сидя в своем кожаном кресле директора и светясь, словно новогодняя гирлянда. Он давно хочет вытащить меня из криминала. Не понимает, что мне нравится убивать. Я сам хочу. Давно хожу по краю и готов упасть в пропасть в любой момент. Готов к этому, поэтому наслаждаюсь каждой минутой жизни. «Издеваешься?» Сажусь напротив в удобное кресло. «Ильинский умный сукин сын. Он прекрасно знает причины, по которым я занял эту должность». «Вовсе нет. То, что не получилось у меня, сделает нежная, красивая девушка. И как я раньше не догадался, ведь столько удачных примеров было перед глазами». «Я понимаю, о чем говорит Антон. Но уже слишком поздно. Надо развеять напрасные иллюзии. Это не мой случай. Можешь даже не надеяться». «Надеяться ты мне как раз запретить не можешь». «Ладно, к делу. Что ты хотел?» Ильинский подает мне папку с документами. «Слишком мало охраны в банке, Саратов». «Я просил меня так никогда не называть». «Да, прости. Не думал, что Варвара совершит такую глупость, но она перешла дорогу нескольким очень влиятельным людям. Пока они в растерянности наблюдали за смертью одного из своих друзей, акции банка обвалились. Ты это знаешь из новостей. Эти люди быстренько избавились от активов, а банк, скажем так, процветает, открывая филиалы по всей стране. Сейчас начнутся суды об отмене сделки. Они поняли, что совершили ошибку и остались с носом. Эти люди настолько разгневаны, что может быть скрыто еще что-то. Я пока не до конца разобрался. Варваре и, я думаю, Софии может угрожать опасность, потому что шансы выиграть дело у этих серьезных людей невелики, и они будут искать другие пути. «Что ты предлагаешь?» «Мне не нравится мысль, что Софии может угрожать опасность. Сменить всю охрану банка и увеличить ее численность на 50%. Я подобрал кандидатуры. Все ребята проверены и надежны». Я вижу, что Ильинский мнется и поторапливаю его. «Что еще? Говори». «Тебе может поступить заказ на устранение девчонок. Такие люди не любят ошибаться. И мстят очень жестоко, если их обманули. Об этом сразу должен знать я и Логинов». «Антон прекрасно понимает, что я работаю не только на него. Заказные убийства – мой профиль. Я выполняю задания даже за рубежом. Аккуратно, быстро, не оставляя следов. Только если раньше я ждал этих командировок, то теперь... Не хочу оставлять Софию. Не наигрался. Ее тело принадлежит мне». Молчу, обдумывая полученную информацию. Анализируя то, что чувствую. А чувствую, бешеную ярость. «Если это так, я убью заказчиков!» «Зачем Варвара это сделала?» — спрашивает меня Антон, и я понимаю, о чем он. Но на всякий случай уточняю. «Подставила Софию?» «Да. Может, она не догадывалась?» «Не знаю, но выясню». «Если София пострадает, при мысли, что с ней может что-нибудь случиться, мне по-любому не жить. Но тогда я взорву к чертям этот город. Сотру с лица земли вместе с жителями. Улыбаюсь в предвкушении грядущего апокалипсиса».